Этот человек также родом из наших небес нефритового императора, и его имя когда-то было очень известным. Так же как и ты, он также был человеком со смертной планеты, с планеты Яньхуан. Несмотря на то, что число святых вен, которые он открыл, не ставило его вершину среди людей планеты Яньхуан, он по-прежнему стал вторым человеком небес нефритового императора, который стал небесным императором другого царства Деваты, добавил старейшина Хо. И кто же это? Услышав слова старейшины Хо, Дуэн Лин Тяню стало любопытно узнать личность этого человека. Мало того, что его достижения в Дао Меча были сопоставимы со святым меча Фэн Циньинем, он даже покинул небеса нефритового императора и стал небесным императором другого царства Деваты. Гунсунь Сюань Юань, ответил старейшина Хо. Гунсунь Сюань Юань. Услышав слова старейшины Хо, Дуэн Лин Тянь был поражен. Будучи жителем земли, гражданином страны Хуа, Китая, как он мог не знать этого имени? Желтый император, Гунсунь Сюань Юань. С мечом Сюань Юзнь в руке, Гунсунь Сюань Юань пробил свой путь в царство Девата за пределами небес нефритового императора, и убил небесного императора этого царства Девата, после чего стал новым небесным императором. Потому как старейшина Хо говорил о желтом императоре, можно было сказать, что он высоко ценил его. Как сильно Дуэн Лин Тянь был взволнован. Несмотря на то, что он слышал легенду о Гунсуне Сюань Юане, речь в основном шла о вещах, которые он пережил на земле. Он никогда раньше не слышал о том, что произошло после. Подождите, старейшина Хо, вы сказали, что знаете только о желтом императоре, кто может сравниться со святым меча Фэн Циньинем, верно? Вспомнив слова старейшины Хо, Дуэн Лин Тянь ахнул. Да, старейшина Хо кивнул. Я не знаю, когда существовал этот святой меча, но даже если он прошел вознесение после Гунсунь Сюань Юаня, я уверен, что его сила ничуть не уступает последнему. Возможно, он уже стал небесным императором другого царства Девата. Вознесение. Снова вознесение. Дуэн Лин Тянь уже не в первый раз слышал о вознесении, однако он не понимал этого слова. Поэтому он не мог не спросить. Старейшина Хо, что именно означает вознесение? Как это связано с царствами Девата? Вознесение означает, что как только ваша сила достигает определенного уровня, вы вступаете в резонанс с царством Девата. После этого произойдет бедствие вознесения. Если вам удастся преодолеть это бедствие, то вы сможете войти в царство Девата, используя небесный путь, объяснил старейшина Хо. В этой безграничной вселенной есть всего 81 царство Девата. Небеса нефритового императора, где я ранее находился, это лишь одно из этих 81 царств. Если кто-то с планеты Яньхуан пройдет вознесение, то его отправят в небеса нефритового императора, поскольку они ближе всего. Что касается людей с этой планеты, то я понятия не имею, куда их отправляют после вознесения, добавил старейшина Хо. Я не шутил, когда говорил тебе, что у тебя есть шанс вернуться на планету Яньхуан. Если ты достигнешь вознесения и попадешь в ближайшее царство Девата, ты сможешь отправиться в небеса нефритового императора через транспортную формацию. Прибыв в небеса нефритового императора, ты сможешь найти путь к планете Яньхуан, сказал старейшина Хо. Слова старейшины Хо сильно потрясли Дуэн Лин Тяня. В этой безграничной вселенной было 81 царство Девата, небеса нефритового императора были лишь одним из них, человек, который смог сформировать сердце меча на смертной планете. Боюсь, что в этой вселенной очень мало людей могут повторить то же самое. Поэтому тебе не стоит недооценивать человека, который передал тебе это наследие, сказал старейшина Хо. Глава 1547. Всемогущая сила яшмового небесного меча. Старейшина Хо, вы продолжаете упоминать сердце меча, но мне интересно, что это такое, озадаченно спросил Дуэн Лин Тянь. Мне трудно объяснить сердце меча в деталях. Тебе нужно лишь знать, что это вершина Дао Меча для смертных планет. В царствах Девата есть много людей, которые сформировали сердце меча, однако почти все они достигли этого уже в царствах Девата. В этом нет ничего особенного. В конце концов, среда культивирования и ресурсы царствах Девата слишком хороши. Практически любой может сформировать сердце меча. С другой стороны, постичь сердце меча на смертных планетах – это уже совсем другое. Все, кто постиг сердце меча на смертных планетах, будут подвержены божественному крещению божеств Деваты при вознесении в царство Девата. Из-за этого их сердце меча превращается в божественное сердце меча. Как я уже говорил ранее, такие существа очень редки во всех 81 царствах Девата. Гунсунь Сюань Юань родом из смертной планеты Яньхуан, является одним из них. Упомянутый тобой Фэн Циньян также является одним из них», – медленно объяснил старейшина Хо. Достигнув конца своего предложения, он на мгновение остановился, чтобы Дуань Лин Тянь смог обработать всю информацию. В этот момент Дуань Лин Тянь был ошеломлен. Он наконец осознал, насколько удивительным был святой меча Фэн Циньян. Он был первоклассным гением Дао меча даже в царстве Девата. Более того, эра, к которой принадлежал святой меча Фэн Циньяна, прошла очень давно. По словам старейшины Хо, святой меча Фэн Циньян уже мог стать небесным императором одного из царств Девата и быть на одном уровне с желтым императором Гун Сунь Сюаньюанем. Думая об этом, сердцебиение Дуань Лина Тяня участилось. Согласно твоим словам, высшая стадия сердечного меча правителя, объединение сердца и меча, должна быть стадией, ведущей к сердцу меча. Если тебе удастся создать сердце меча до вознесения, то твои достижения в будущем будет не хуже, чем у святого меча Фэн Циньяна и желтого императора Гун Сунь Сюаньюаня, добавил старейшина Хо. Его слова наполнили Дуань Лин Тянь волнением. Он все еще мог сохранять свое спокойствие в отношении святого меча Фэн Циньяна, поскольку он мало что о нем знал. Однако желтый император Гун Сунь Сюаньюань был тем, о ком он слышал еще с детства. Его даже можно было считать его предком. В конце концов, его душа принадлежала народу Хуа с земли. Он был потомком народа Хуа, потомком Янь Хуана. Подумав о том, что он сможет достичь того же достижения, что и предок народа Хуа, он не смог успокоить свои хаотические эмоции. «Даже я завидую твоей удаче. Ты не только получил признание изысканной пагоды семи сокровищ, но и даже получил сердечный меч правителя, оставленный святым меча Фэн Циньянем. Это верховная техника Дао меча, которая может создать сердце меча на смертной планете. Иногда я даже подозреваю, что ты – это реинкарнация божества Девата. Иначе почему ты настолько благословлен?» Старейшина Хо вздохнул, глядя на Дуань Лин Тяня сложным взглядом. Услышав это, Дуань Лин Тянь неловко улыбнулся. Он не знал, что сказать. С тех пор, как его душа попала в этот мир, ему все это казалось сном. Однако он знал, что все было реально. Вспоминая все удачные повороты, с которыми он столкнулся на своем пути, он не мог не вздохнуть в своем сердце. Его удача действительно отличалась от обычных людей. Услышав слова старейшины Хо, глаза Дуань Лин Тянь, казалось, открылись. Теперь он знал о царствах Девата, а также о ценности сердечного меча правителя. Более того, согласно посланию святого меча, он, кажется, кто-то из потомства туманного дождя или чего-то подобного. И очевидно, что я стал единственным преемником потомства туманного дождя. Дуань Лин Тянь был озадачен по поводу потомства туманного дождя, поскольку святой меча не дал ему подробного объяснения. Если возможно, то приложи больше усилий к сердечному мечу правителя. Только так ты сможешь создать настоящее сердце меча. Естественно, такая превосходная ментальная техника также будет хорошей помощью другим техникам. Поэтому тебе не нужно беспокоиться о том, что это отрицательно скажется на других твоих техниках, сказал старейшина Хо. Первоначально Дуань Лин Тянь не понимал, что он имел в виду. Однако после того, как он пытался применить различные боевые тактики святого класса, помимо того, что он стал более умелым, в его техниках также появился след намерения меча. Сердечный меч правителя был как боевая тактика, однако в то же время отличался. Он был лучше боевой тактики, потому что сердечный меч правителя был тактикой, которая работала на всех других тактиках. Это был закон, которого придерживались все тактики. Помимо этого, Дуань Лин Тянь также не забыл о яшмовом небесном мече. Поскольку он смог поднять его, он мог использовать его. Однако перед тем, как снова использовать яшмовый небесный меч, он сначала потратил некоторое время на восстановление своей истинной энергии. Восстановив свою истинную энергию, Дуань Лин Тянь снова влил свою истинную энергию в яшмовый небесный меч. На этот раз он был очень осторожен, поскольку боялся, что яшмовый небесный меч снова высосет всю его энергию. После нескольких попыток, Дуань Лин Тянь обнаружил, что теперь он действительно мог владеть яшмовым небесным мечом. Естественно, с его нынешней силой он не мог раскрыть весь потенциал яшмового небесного меча. Однако, несмотря на это, сила, которую он получил после вливания своей истинной энергии в яшмовый небесный меч, была невероятной. Далее Дуань Лин Тянь сделал некоторые расчеты. Введя в яшмовый небесный меч 30% своей истинной энергии и небрежно махнув им, его сила не уступала его атаке в полную силу. Если я введу 50% своей истинной энергии, то я на 90% уверен, что смогу убить культиватора в полушаге от стадии святого. Однако даже если я введу всю свою истинную энергию в яшмовый небесный меч, я не смогу убить даже самого слабого эксперта стадии святого. Разрыв между стадией святого и ниже слишком огромен. Они более чем в два раза сильнее. С его нынешним уровнем, даже если он использует всю свою силу, чтобы контролировать яшмовый небесный меч, он мог убить лишь экспертов в полушаге от стадии святого. Несмотря на то, что его меч мог представлять угрозу для экспертов стадии святого, он все же не мог их убить. Однако если мой уровень прорвется на пик стадии зачаточного святого, то мое море ци снова расширится, а истинная энергия увеличится. После этого я не думаю, что обычные эксперты стадии святого смогут выдержать мой удар. Подумав об этом, сердце Дуань Линтянь наполнилось радостью. Однако я не должен прибегать к этому, только если в этом нет крайней необходимости. В конце концов, если я истощу всю свою истинную энергию, я буду как потраченная стрела. Если кто-то воспользуется этим шансом и нападет на меня, то мне будет трудно сбежать. Дуань Линтянь хорошо это понимал. После этой серии экспериментов, истинная энергия Дуань Линтянь была истощена на 80%, поэтому он снова начал восстанавливаться. Потратив некоторое время на восстановление своей истинной энергии, Дуань Линтянь не спешил покидать изысканную пагоду семи сокровищ. Вместо этого он продолжил оставаться на третьем уровне изысканной пагоды семи сокровищ, чтобы усердно культивировать и как можно быстрее достигнуть пика стадии зачаточного святого. После этого ему больше не нужно будет беспокоиться об обычных экспертах стадии святого. Пока Дуань Линтянь усердно культивировал, кое-кто во внутреннем дворе секты лунного опустошения был в ужасном настроении. Он что действительно собрался забиться у себя в комнате? Выражение лица Лю Хуаня было очень серьезным. Он не ожидал, что Дуань Линтянь вообще не будет покидать резиденцию Бай Лихуна после своего возвращения. Это не давало ему шансов сделать свой ход. «Не говорите мне, что я должен отпустить его?» Брови Лю Хуаня нахмурились. Если он продолжит оставаться в резиденции Бай Лихуня и не будет выходить в течение нескольких лет, не говорите мне, что я должен просто сидеть и смотреть на то, как он становится сильнее. Нет, так не может продолжаться. Лю Хуань покачал головой. Он выглядел так, будто сошел с ума. С врожденным талантом Дуань Линтяня, его сила скорее всего превзойдет мою всего через несколько лет. В данный момент я все еще могу победить его. Однако через несколько лет это уже будет невозможно. Я не могу позволить ему продолжать расти. Подумав об этом, в голове Лю Хуана возникла опасная идея. Несмотря на то, что это вряд ли сильно повлияет на него, это по крайней мере гарантирует, что он не сможет нормально культивировать. Главное, чтобы он покинул резиденцию Бай Лихуня и секту. Глава 1548. Две новости. Месяц спустя, несколько учеников секты лунного опустошения нашли у ворот секты тела. На талии этого тела висел символ секты лунного опустошения. Более того, это был личный жетон ученика внутреннего двора. Из-за этого секта сразу же наполнилась шумом. Кто-то убил ученика секты лунного опустошения в непосредственной близости от секты, и кроме того, это был ученик внутреннего двора. Это без сомнения была пощечина всей секте лунного опустошения. Кто был настолько смелым? Однако пока секта лунного опустошения все еще шумела из-за смерти ученика внутреннего двора, по секте начали распространяться другие шокирующие новости. Ученик внутреннего двора был убит, потому что он был свидетелем смерти старейшины Чжао Фэна. Именно поэтому он и столкнулся с несчастьем. Никто не знал, откуда взялись эти новости, и никто не знал, кто их распространял. Однако всего за несколько дней эта новость охватила всю секту лунного опустошения. Из-за этого секта наполнилась еще большим шумом. Старейшина Чжао Фэн мертв. Люди, которые первыми получили эти новости, были поражены. Это были номинальные ученики Чжао Фэна. Неудивительно, что глава секты приходил, чтобы опросить нас. Возможно, он уже тогда знал о том, со старейшиной Чжао Фэнем что-то случилось. В то же самое время многие старейшины внутреннего двора, которые хорошо ладили с Чжао Фэнем, сразу же прибыли в его резиденцию, чтобы подтвердить эти новости. Узнав о том, что Чжао Фэн уже давно ушел и до сих пор не возвращался, они поняли, что эта новость, возможно, и не была беспочвенным слухом. После того, как эти старейшины подтвердили это, почти вся секта была уверена в смерти Чжао Фэна. Запретная земля секты лунного опустошения. Бах! На землю яростно упала чашка и разбилась вдребезги. Эту чашку разбил старик, чье лицо было крайне серьезным. Вскоре после этого старик покинул свой особняк и прибыл в особняк неподалеку. Глава секты, разве ты не говорил, что никто в секте не знает о местонахождении Чжао Фэна? Тогда почему кто-то распространяет новости о том, что ученик внутреннего двора был убит, поскольку он стал свидетелем смерти Чжао Фэна? Этот старик пришел к Цзян Вэю, главе секты лунного опустошения. Цзян Вэй не был удивлен, увидев старика. Вместо этого он просто криво улыбнулся. «Младший дядя, эти новости лишь беспочвенные слухи. Я уже расследую это дело, однако не могу найти, откуда или кто получил эти новости. Кто-то наверняка дергает за ниточки», — уверенно сказал Цзян Вэй. «Мне все равно, дергает кто-то за ниточки или нет. Я должен разобраться в этом вопросе. Если ты не можешь это сделать, то я возьмусь за это лично. Я уже давно не разминался», — сказал старик. «Младший дядя Цань, пожалуйста, успокойся. Я выясню причину смерти Чжао Фэна, как только смогу», — искренне пообещал Цзян Вэй. «Просто жди результатов расследования, младший дядя Цань». Он действительно волновался, что старик лично сделает ход. Он знал характер старика и понимал, что тот сделает все ради Чжао Фэна, его внебрачного сына. «Глава секты, мое терпение ограничено». Бросив на Цзян Вэя последний взгляд, старик наконец развернулся и ушел. После того, как старик ушел, уважение сразу же исчезло с лица Цзян Вэя. Вместо этого оно стало мрачным. Несмотря на то, что этот старик был его старшим, он все же был главой секты. Поэтому то, как старик этот угрожал ему, несколько раздражало его. Однако, вспомнив о том, что сила старика ничуть не уступала его собственной, раздражение в его сердце бесследно исчезло. Кроме того, несмотря ни на что, этот старик был защитником секты лунного опустошения. Он просто не мог игнорировать дело старика. «Надеюсь, что ты хорошо спрятался. В противном случае я позабочусь о том, чтобы ты умер ужасной смертью», — подумав о человеке, который распространял новости о смерти Чжао Фэна, выражение лица Цзян Вэя стало чрезвычайно серьезным. «Среди людей, которых я знаю, помимо младшего дяди и меня, единственный человек, который знает о смерти Чжао Фэна, это Лю Хуань, и последний является убийцей Чжао Фэна». Будучи главой секты лунного опустошения, Цзян Вэй естественно был очень дотошным, поэтому первым, кого он заподозрил, был Лю Хуань. Однако как последний мог выдать себя, если он был виновником? Поэтому, несмотря на то, что Цзян Вэй несколько раз пытался проверить Лю Хуаня, это не дало никаких результатов. Возможно, пришло время выпустить еще одну волну интересных новостей. Проведя Цзян Вэя из своего особняка, на губах Лю Хуаня появилась холодная насмешка. «Дуань Линтянь, Бай Лихун, приготовьтесь принять мой подарок. Как только эта новость распространится, я не верю, что ты сможешь продолжать сидеть на месте, Дуань Линтяны», — пробормотал Лю Хуань. Когда новости о смерти Чжао Фэна уже начали угасать, по секте распространилась еще одна громкая новость. Причина, по которой старейшина Чжао Фэн ушел, заключалась в том, чтобы отомстить за своего прямого ученика Фэн Фэня. Однако, как говорится, в этом мире всегда найдется кто-то сильнее, и в итоге старейшина Чжао Фэн не сумел отомстить, и вместо этого сам был убит. Как и прежде, никто не знал, откуда появилась эта новость, и никто не знал, кто ее распространял. Однако эта новость была столь же шокирующей, как и предыдущая, сразу же наполнив всю секту шумом. Значит, Фэн Фань был прямым учеником старейшины Чжао Фэна. Неудивительно, что у него было святое оружие с двухзвездным начертанием. И также неудивительно, что у него не было желания становиться учеником старейшин внешнего двора, которые хотели принять его из-за того, что он был экспертом земного рейтинга. Отомстить за Фэн Фаня. Но разве Фэн Фаня убил не старший брат Дуань Линтянь? Кто-то был озадачен. Верно, это был старший брат Дуань Линтянь. Однако Фэн Фань сам отправил ему вызов на смертную дуэль. Несмотря на то, что он умер, это произошло только потому, что он был намного слабее своего противника. В этом ведь нельзя винить старшего брата Дуань Линтяня, верно? Если старейшина Чжао Фэн действительно отправился мстить Дуань Линтяню, то он не заслуживал быть старейшиной внутреннего двора, верно? Как только был брошен вызов на смертную дуэль, все переходят в юрисдикцию Бога. Это закон, который веками передается в секте лунного опустошения. Даже если он старейшина внутреннего двора, ему также нужно соблюдать этот закон. Я слышал, что старший брат Дуань Линтянь недавно покидал секту. Не говорите мне, что старейшина Чжао Фэн был убит после того, как он последовал за ним? Интересно, какие мотивы у человека, который распространяет эти новости? Не говорите мне, что он хочет сказать, что человек, который убил старейшину Чжао Фэна, Это старший брат Дуань Линтянь? Как абсурдно. Несмотря на то, что старший брат Дуань Линтянь является культиватором на стадии зачаточного святого, он просто не мог убить старейшину Чжао Фэна. Старейшина Чжао Фэн все-таки был экспертом на пике стадии зачаточного святого. Поскольку его сила входила в тройку лучших старейшин внутреннего двора, старейшина Чжао Фэн был необычным экспертом на пике стадии зачаточного святого, но и одним из сильнейших убить его крайне сложно. Не забывайте о том, что у Дуань Линтяня есть поддержка старейшины Бай Лихуня. Вы же знаете, что сила старейшины Бай Лихуня сравнима с экспертами в полушаге от стадии святого. Тогда в таком случае, ты хочешь сказать, что старейшина Бай Ли убил старейшину Чжао Фэна? В отличие от предыдущих новостей, эта новость касалась Дуань Линтяня, популярной фигуры в секте лунного опустошения. Поэтому все стало еще жарче. В конце концов многие заподозрили то, что Чжао Фэн умер от рук Бай Лихуня. К сожалению, Бай Лихун встретил главу секты у дверей моего особняка. В противном случае он бы скорее всего заподозрил его. Несмотря на то, что Лю Хуань был доволен своими результатами, он все равно был немного расстроен. Но несмотря на то, что глава секты знает о том, что Бай Лихун не мог убить Чжао Фэна, это еще не конец. Кто знает, возможно, это сделал эксперт, нанятый Бай Лихунем. Лю Хуань зловеще рассмеялся. В любом случае Дуань Линтянь не сможет так быстро откреститься от этого вопроса. Надеюсь, что он будет потревожен и выйдет наружу. Подумав об этом, глаза Лю Хуаня злобно загорелись. Тем временем в запретной зоне секты лунного освещения все было не так спокойно. «Младший дядя Цань, я готов поклясться, используя клятву молнии, и гарантирую своей жизнью, что я видел старейшину Байли своими собственными глазами, как только жемчужина души старейшины Чжао Фэна разбилась», — искренне сказал Цзян Вэй. «Если бы старейшина Байли действительно убил старейшину Чжао Фэна, он бы не смог так быстро вернуться. Кроме того, насколько я знаю, старейшина Байли оставался в особняке старейшины Лю Хуана довольно долго. Другими словами, когда старейшина Чжао Фэн был убит, старейшина Байли находился в особняке старейшины Лю Хуаня. Он не мог быть в двух местах одновременно». В этот момент Цзян Вэй действительно жаждал убить человека, который распространял новости. Возможно, он лично ничего и не делал, но он ведь мог нанять эксперта, чтобы тот защищал Дуань Линтяня. Старик прищурился, после чего сказал холодным голосом: «Независимо ни от чего, я хочу лично поговорить с ним об этом. Младший дядя Цань, ты усложняешь мне жизнь». Услышав слова старика, Цзян Вэй горько улыбнулся. Глава 1549. Бай Лихун встает на сторону. Глава секты, я знаю, что это сложно, потому что он является трехзвездным начертателем. Но можешь успокоиться, глава секты. Если он сможет доказать, что он не имеет ничего общего со смертью Чжао Фэна, я готов проигнорировать свое старое лицо и извиниться перед ним, — ответил старик. Поскольку все зашло настолько далеко, Цзян Вэй понимал, что больше не мог отговорить старика. «Младший дядя Цань, поскольку ты уже принял решение, то я соглашусь», — сказал Цзян Вэй. Старик ничего больше не сказал, и они отправились в путь. Вскоре они прибыли в особняк Бай Лихуня. Получив сообщение о прибытии главы секты, Бай Лихун нисколько не удивился. Он уже слышал новости, которые распространялись снаружи. Поскольку это все не имело с ним ничего общего, поэтому он вообще не волновался. Однако его настроение было немного мрачным. Если эти новости были правдой, то не означает ли это, что Чжао Фэн действительно пытался убить его младшего брата? А он думал, что Лю Хуань был единственным, кто жаждал крови его младшего брата. Хорошо, что с младшим братом ничего не случилось. Иначе как бы я объяснил это учителю? Подумав об этом, его сердце наполнилось страхом. Однако, прибыв в главный зал, он был удивлен. Все потому, что глава секты Цзян Вэй был не один. С ним был еще одно знакомое лицо. Это был один из немногих экспертов стадии святого секты лунного опустошения. Цань Кун, верховный старейшина секты лунного опустошения. «Добрый день, глава секты, старейшина Цань». Несмотря на то, что Бай Лихун был трехзвездным начертателем и занимал особое положение в секте, он все же не смел действовать высокомерно перед Цзян Вэем и Цань Кунем. «Старейшина Бай Ли». Цзян Вэй улыбнулся в ответ. Если бы это было по другому поводу, Цин Кун также улыбнулся бы Бай Лихуну. Однако на этот раз он прямо сказал: «Старейшина Бай Ли, я здесь по вопросу Чжао Фэна. В прошлом ходили слухи о взаимоотношениях учителя и ученика между вами и старейшиной Чжао Фэнем. Я понятия не имею, почему старейшина Чжао Фэн в итоге не стал вашим учеником, Однако ваши нынешние усилия действительно достойны уважения. Несмотря на то, что Бай Лихун был удивлен тем, что Цань Кун был обеспокоен вопросом Чжао Фэна, он все же ответил с улыбкой на лице. Несмотря на то, что я верю в твой характер, старейшина Байли, я все же надеюсь, что смогу получить твое подтверждение. Связан ли ты как-либо со смертью Чжао Фэна? Цань Кун пристально посмотрел на Бай Лихуна, как будто он хотел увидеть даже мельчайшие изменения на лице Бай Лихуна. Я не имею к этому никакого отношения. Бай Лихуна все еще с улыбкой на лице покачал головой. Посмеешь ты принести клятву молнии, что ты не имеешь к этому ничего общего? Продолжил Цань Кун. Услышав слова Цань Куна, улыбка Бай Лихуна сразу же замерла, после чего он спросил глубоким тоном. Вы не верите мне, старейшина Цань? Дело не в том, что я тебе не верю, я просто хочу подтвердить это. Старейшина Байли, если ты посмеешь принести клятву молнии, что ты не имеешь ничего общего со смертью Чжао Фэна, я, Цань Кун, поклонюсь и извинюсь перед тобой, решительно сказал Цань Кун. Слова Цань Куна поразили Байли Хуна. Цань Кун был готов поклониться ему в качестве извинения за Чжао Фэна. Подумав об этом, Байли Хун посмотрел на Цзян Вэя, который все это время молчал. Он, казалось, пытался спросить его, почему Цань Кун так заботился о Чжао Фэне, однако несмотря на то, что Цзян Кун знал правду, он никак не мог ее раскрыть. Старейшина Байли, отношения между старейшиной Чжао Фэнем и старейшиной Цань даже ближе, чем отношения между отцом и сыном. Это был единственный ответ, который мог дать Цзян Вэй. Ближе, чем отношения между отцом и сыном, услышал слова Цзян Вэя, Бай Лихун немедленно усмехнулся. Если они действительно были ближе отношений между отцом и сыном, тогда почему Цань Кун не принял Чжао Фэна в качестве своего ученика? Старейшина Цань, то, что вы просите, чтобы я дал клятву молнии, без сомнения ставит под сомнение мой характер. В своей жизни я еще не падал настолько низко, чтобы лгать. Однако раз вы настаиваете, я соглашусь. С серьезным выражением лица сказал Бай Лихун. После этих слов он сразу же дал клятву молнии. Он поклялся, что он, Бай Лихун, не имеет никакого отношения к смерти Чжао Фэна. Бум, бум, бум, бум, бум. В небе раздалось 9 раскатов грома, однако молния не ударила. Это означало, что Бай Лихун не лгал. Цзян Вэй сразу же выдохнул. Он действительно беспокоился насчет того, что Бай Лихун был как-то связан с этим вопросом. Если бы это было так, то он попал бы в сложное положение. Цань Кун был защитником секты лунного опустошения, а Бай Лихун был единственным трехзвездным начертателем секты. Они оба были одинаково важны для секты лунного опустошения, и он не хотел терять ни одного из них. Поэтому он был доволен таким концом. Старейшина Байли, я прошу прощения за свою опрометчивость. Цань Кун был человеком слова, и сразу же поклонился в качестве извинений. Несмотря на то, что этот поклон не был особо искренним, он все же опустил свою гордую голову. «Старейшина Цань, если это все, то, пожалуйста, не обижайтесь на то, что я не буду вас провожать», — равнодушно сказал Бай Лихун. Из его слов было очевидно, что он просил их уйти. Он был человеком с хорошим характером, однако сегодняшние действия Цань Куна зажгли пламя ярости в его сердце. «Младший дядя Цань, пошли!» Цзян Вэй прекрасно понимал чувства Бай Лихуна, и поэтому он сразу же попросил Цань Куна уйти с ним. Это еще не все. Однако Цань Кун покачал головой и посмотрел на Бай Лихуна. Старейшина Бай Лихун, пожалуйста, попроси своего младшего брата Дуэнь Лин Тяня выйти к нам. Старейшина Цань, что ты имеешь в виду? Враждебным тоном спросил Бай Лихун. В этот момент выражение его стало крайне серьезным. Старейшина Байли, я верю в то, что смерть Чжао Фэна не связана с тобой, но я не могу быть уверенным в том, что этот вопрос не имеет никакого отношения к твоему младшему брату Дуэнь Лин Тяню. Поэтому, пожалуйста, позови своего младшего брата, чтобы я мог это подтвердить, сказал Цань Кун. Что, ты хочешь, чтобы мой младший брат также дал клятву молнии о том, что он не имеет никакого отношения к смерти старейшины Чжао Фэна, старейшины Цань Кун, высмеял Бай Лихун, верно? Цань Кун кивнул, как будто это было само собой разумеющееся. Старейшина Цань, помимо моего уважения к тебе, я дал клятву только потому, что не хотел ставить главу секты в трудное положение. Иначе с моим характером, я бы никогда не принес клятву. Это позор для меня, холодным тоном сказал Бай Лихун. Старейшина Байли, я уже извинился перед тобой, ответил Цань Кун. Извинился? Бай Лихун ослепительно улыбнулся. Старейшина Цань, раз так, то я хочу спросить, принесешь ли ты клятву молнии по моей просьбе? Если я соглашусь извиниться после этого, почему нет?» – равнодушно ответил Цанькун. «Замечательно. Тогда, пожалуйста, поклянись, что ты никогда не совершал инцеста со своей матерью. Ну как, несмотря на то, что я верю в твой характер, я все еще хочу подтвердить это при помощи клятвы молнии, старейшина Цань», – холодно сказал Бай Лихун. «Какое ядовитое предложение!» Услышав это, даже выражение лица Цзян Вэя изменилось. Его истинная энергия начала циркулировать, и он приготовился защитить Бай Лихуна в страхе, что Цань Кун нападет на него. Его сердце также наполнилось горечью и беспомощностью. Почему он не знал о том, что старейшина Бай Ли обладает таким ядовитым языком? Даже если Цань Кун был готов дать такую клятву, он никогда этого не сделает. Все потому, что это будет для него огромным позором. Кроме того, это будет позором не только для него, но и для его матери. «Бай Лихун, ты первый человек за долгое время, который заставил меня почувствовать желание убивать». В глазах Цан Куна можно было увидеть след намерения убийства. Если бы не Цзян Вай, чья сила не уступала его собственной, и если бы он первым не унизил Бай Лихуна, он бы уже напал. «Старейшина Цань, этим я просто хочу сказать тебе, что есть некоторые клятвы, которые нельзя приносить, даже если вы не боитесь наказания», – небрежно сказал Бай Лихун. Сказав это, он повернулся и посмотрел на Цзян Вэя. «Глава секты, я уверен, что ты уже тщательно исследовал моего младшего брата, верно? Ты думаешь, что у него есть возможность убить старейшину Чжао Фэна без моей помощи? Моей прошлой клятвы уже более чем достаточно, чтобы доказать, что смерть старейшины Чжао Фэна не имеет к нам никакого отношения», – строго сказал Бай Лихун. «Сегодня старейшина Цань Кун уже унизил меня, и я не позволю ему унизить еще и моего младшего брата. Если я, Бай Лихун, даже не могу защитить своего младшего брата, то зачем мне вообще продолжать жить в этом мире? Пожалуйста, успокой свой гнев, старейшина Бай Ли. Я также виноват в том, что не успел сообщить младшему дяде Цаню». Увидев, насколько Бай Лихун взбесился, Цзян Вэй начал паниковать. Затем он посмотрел на Цань Куна. «Младший дядя Цань, поскольку старейшина Бай Ли уже принес клятву молнии, это не должно иметь ничего общего с его младшим братом. В прошлом я уже исследовал его младшего брата. Он прибыл из города Горной Насыпи, одного из 18 городов под управлением нашей секты лунного опустошения. Кроме того, он родом из смертного континента, поэтому у него нет связей, способных убить старейшину Чжао Фэна», — быстро сказал Цзян Вэй. Он хотел рассеять подозрения Цань Куна, поскольку был обеспокоен тем, что они начнут спорить. Выслушав слова Цзян Вэя, лицо Цань Куна немного расслабилось. Однако в его взгляде все еще был след намерения убийства. Однако Бай Лихун спокойно смотрел ему в глаза, как будто он не боялся, что Цань Кун нападет на него. ХМПФ. Холодно фыркнув, Цань Кун ушел, словно порыв ветра. Глава 1550. Откровение. Независимо ни от чего, Бай Лихун все же был трехзвездным начертателем, который был очень важен для секты. Поэтому Цань Кун понимал, что если бы он напал, Цзян Вэй определенно остановил бы его. Более того, это лишь заставило бы Цзян Вэя почувствовать недовольство в его сторону. Вот почему он сдержался. Естественно, если бы он был один, то ему не нужно было бояться Цзян Вэя, поскольку он также находился на стадии святого. Однако у него было много потомков в секте лунного опустошения. Если он хотел, чтобы у его потомков была хорошая жизнь в будущем, то он не мог позволять себе слишком сильно оскорблять Цзян Вэя. Он должен был знать меру. «Старейшина Бай Ли, прости за это беспокойство». После того, как Цань Кун ушел, Цзян Вэй выдохнул и извинился перед старейшиной Бай Ли. «Глава секты, это не имеет к тебе никакого отношения. Тебе не нужно извиняться». Бай Лихун покачал головой. Естественно, он не собирался выпускать свой гнев на главу секты. В конце концов, глава секты все это время был очень любезен. В противном случае он бы не отказывал другим фракциям и уже давно покинул бы секту лунного опустошения. «Я все равно должен взять на себя некоторую ответственность. Как насчет этого? Я слышал, что недавно к секте присоединилось несколько членов семьи и друзей твоего младшего брата. Я дам каждому из них по 1 миллиону очков заслуги в знак моих извинений перед тобой, старейшина Бай Ли». Цзян Вэй был старым лисом и знал, что его отвергнут, если он напрямую предложит Бай Ли Хуню компенсацию. Поэтому он предложил дать очки Фэну Да и остальным. И оказалось, что он был прав. «Раз так, тогда я должен поблагодарить главу секты». Несмотря на то, что Бай Лихун не хотел принимать компенсацию Цзян Вэя, Это касалось семьи и друзей его младшего брата. Более того, такое огромное количество очков заслуги действительно было для них полезным. Поэтому он в итоге не отказался. Ни за что, старейшина Байли. Цзян Вэй выдохнул. Будучи главой секты лунного опустошения, Цзян Вэй естественно сдержал свои слова. И менее чем через полдня в особняк Байли Хуна пришел старейшина внутреннего двора и передал Фэну Дао и остальным очки заслуги. Все они получили по 1 000 000 очков заслуги. Фэну Дао и остальные больше не были новичками в секте лунного опустошения и понимали важность очков заслуги. Поэтому они все были ошеломлены. «Эти очки нам дал глава секты», — проведя старейшину внутреннего двора, Фэну Дао и остальные посмотрели друг на друга. Они видели удивление в глазах друг друга. Они понимали, что происходит. Глава секты лунного опустошения был слишком высоко над ними, и они ни разу не видели его. Однако кто-то с таким высоким статусом, без причины дал им по 1 000 000 очков заслуги. «Это должно быть все старейшина Байли», — заключил Сыма. Все кивнули. Лишь старейшина Байли мог это сделать. Дуэн Лин Тянь узнал об этом инциденте лишь спустя несколько дней. После того, как вышел из изысканной пагоды семи сокровищ, он отправился навестить Фэну Дао и остальных, намереваясь проведать их, и затем узнал, что каждый из них получил по 1 000 000 очков заслуги. Услышав, что эти очки заслуги были даны главой секты, он был немного удивлен, и сразу же понял, что все было не так просто. В конце концов, он за раз дал им более 10 миллионов очков. Даже если главе секты было некуда их девать, он просто не мог начать раздавать их. Более того, он передал их группе людей, которые лишь недавно присоединились к секте. Наполнившись любопытством, Дуэн Лин Тянь немедленно отправился к Байли Хуну. «Старший брат, я слышал, что глава секты дал дяде Фэну и остальным по 1 000 000 очков заслуги. С чего бы это?» — прямо спросил Дуэн Лин Тянь. Увидев замешательство на лице Дуэн Лин Тяня, Байли Хун улыбнулся. «Ничего, глава секты просто хотел дать мне компенсацию. Он знал, что я не приму ее, если он даст ее мне напрямую, поэтому он придумал этот способ, и у меня не было причин отказываться. Глава секты компенсирует тебя?» Услышав это, Дуэн Лин Тянь еще больше запутался. «Почему?» «Из-за Чжао Фэна». Байли Хун пристально посмотрел на Дуэн Лин Тяня. В последние несколько дней Байли Хун много раз размышлял над этим вопросом. Была ли смерть Чжао Фэна действительно совпадением, несмотря на то, что он не думал, что у его младшего брата были силы, необходимые для убийства Чжао Фэна. Это все равно было слишком большим совпадением. В прошлом Чжао Фэн нередко покидал секту, однако обычно все было в порядке. Однако на этот раз, когда Чжао Фэн выслеживал его младшего брата, он попал в аварию. Аварию, которая убила его. «Чжао Фэн?» — Дуэн Лин Тянь приподнял брови. «Я думаю, что слышал о нем ранее. Кажется, он учитель Фэн Фэня, которого я убил». Несмотря на то, что на поверхности Дуэн Лин Тянь казался спокойным, внутренне он был поражен. «Походе, что у Чжао Фэна тоже была жемчужина души», — подумал Дуэн Лин Тянь. В последнее время в секте распространялись две новости. «Младший брат, похоже, что ты ничего не знаешь, верно?» — с улыбкой на лице спросил Байли Хун. «Какие новости?» Дуэн Лин Тянь действительно не знал, потому что он все это время культивировал за закрытыми дверьми на третьем уровне изысканной пагоды семи сокровищ. Несмотря на то, что за это время ему так и не удалось прорваться, он уже достиг узкого места. А поскольку Фэну Дао и остальные также не выходили в последнее время, они тоже не знали о последних новостях и ничего ему не рассказали. Затем Байли Хун рассказал Дуэн Лин Тяню о двух новостях. Прослушав всю историю, Дуэн Лин Тянь приподнял брови. «Я не ожидал, что так много случится, пока я буду культивировать за закрытыми дверьми. Как ты думаешь, кто стоит за этими новостями, старший брат? Нужно ли здесь вообще думать?» Байли Хун прищурился, и его глаза наполнились холодом. «Верно, тут даже нечего думать». Дуэн Лин Тянь улыбнулся. «Что касается компенсации главы секты, то она имеет отношение к этим слухам. Несколько дней назад сюда приходили глава секты и старейшина Цань Кун, чтобы подтвердить, имею ли я какое-либо отношение к смерти Чжао Фэна», — сказал Байли Хун, после чего рассказал о том, что произошло несколько дней назад. «Старейшина Цань Кун?» — озадаченно спросил Дуэн Лин Тянь. «Это один из верховных старейшин секты лунного опустошения, и также один из немногих экспертов стадии святого», — объяснил Байли Хун. «Эксперт стадии святого?» Дуэн Лин Тянь слегка удивился. «Он связан с Чжао Фэном?» Поскольку смерть Чжао Фэна заставила Цань Куна принять такие крайние меры, Дуань Лин Тянь никогда не поверит в то, что между Чжао Фэнем и Цань Кунем не было никакой связи. Я также не ожидал, что смерть Чжао Фэна заставит Цань Куна извиниться передо мной. Поскольку он был готов поклониться ради него, то отношения между ними явно не так просты, как казалось. Они явно не простые учитель и ученик, уверенно сказал Бай Лихун. Возможно, он был его внебрачным сыном, небрежно сказал Дуань Лин Тянь. Однако даже он сам не ожидал, его небрежные слова были правдой. «Старший брат, ты такой жестокий, раз попросил Цань Куна дать такую клятву. В то время он, вероятно, хотел убить тебя, верно?» Внешне Дуань Лин Тянь улыбался, однако внутренне он почувствовал себя тронутым. Все потому, что Бай Лихун сделал это, чтобы защитить его. Однако он даже не признался Бай Лихуню, что это именно он убил Чжао Фэна. Естественно, он не мог дождаться, чтобы убить меня. Бай Лихун усмехнулся. Жаль, что глава секты не позволил бы ему этого сделать. Кроме того, даже если бы он действительно убил меня, его деньки в секте лунного опустошения были бы не сладкими. Не только глава секты, но и другие эксперты стадии святого были бы недовольны им. Конечно, он мог уйти, однако он не одинок. У него все еще есть куча потомков. Несмотря на то, что Бай Лихун говорил это спокойным тоном, Дуань Лин Тянь мог представить себе опасность, в которой находился Бай Лихун. Он был тронут, но также напуган. Если с Бай Лихунем действительно что-то случится из-за него, он никогда не простит себя. «Старший брат, если честно, я кое-что утаил от тебя». Сделав глубокий вдох, Дуань Лин Тянь сказал: «Это я убил Чжао Фэна». Бум! Слова Дуань Лин Тяня походили на гром в ушах Бай Лихуня. Его младший брат убил Чжао Фэна, несмотря на то, что он уже подозревал, что смерть Чжао Фэна была как-то связана с Дуань Лин Тянем. Он не ожидал, что он лично убил Чжао Фэна. Он лишь думал, что его младший брат имел какое-то тайное происхождение и позвал на помощь какого-то эксперта. Однако слова Дуань Лин Тяня заставили его понять, насколько он ошибался. Бай Лихун некоторое время был ошеломлен, после чего с недоверием спросил: «Младший брат, ты действительно убил Чжао Фэна?» «Старший брат, у меня нет причин лгать тебе. Перед тем, как покинуть секту, я намеренно распространил новости о том, что я возвращаюсь в свой родной город, чтобы выманить Лю Хуаня. Но кто же знал, что Лю Хуань не пришел, и вместо него появится Чжао Фэн? Это вообще не входило в мои планы», сказал Дуань Лин Тянь. «Он действительно хотел убить меня, однако, к его сожалению, он умер от моих рук. Младший брат, тебе следует заранее рассказывать старшему брату о своих планах. Лю Хуань не пошел за тобой, потому что я следил за ним», с горькой улыбкой на лице сказал Бай Лихун. «Под моим наблюдением, как он мог найти возможность пойти за тобой?» «Старший брат, ты...» Слова Бай Лихуня заставили Дуань Лин Тяня потерять дар речи. «Младший брат, в будущем тебе лучше заранее обсуждать свои планы со старшим братом. На всякий случай, чтобы я снова не испортил твои планы», вздохнул Бай Лихун. «Старший брат, я не должен был скрывать этого от тебя». Несмотря на то, что Бай Лихун не винил его, Дуань Лин Тянь все равно чувствовал себя неловко. Глава 1551. Учитель Сюинай. «Младший брат, тебе действительно удалось убить Чжао Фэна?» Чжао Фэн ведь был экспертом на пике царства зачаточного святого. С точки зрения силы, кроме экспертов стадии святого, лишь немногие заместители главы, еще один старейшина внутреннего двора Е, сильнее его. «Насколько же ты уже силен?» — серьезным тоном спросил Бай Лихун. Ему было любопытно узнать силу Дуань Лин Тяня. «Если честно, то в настоящее время я не боюсь никого ниже стадии святого», — прямо сказал Дуань Лин Тянь. Он звучал очень уверенно. Естественно, он утаил следующую мысль: «Однако как только я прорвусь на пик стадии зачаточного святого, я уверен, что смогу убить даже обычных экспертов стадии святого». «Ты даже уверен в победе над экспертом в полушаге от стадии святого?» Бай Лихун ахнул. «Да», — Дуань Лин Тянь кивнул. «Эксперты в полушаге от стадии святого были сильными, однако используя яшмовый небесный меч, он мог сокрушить их за одно движение. Похоже, что мне больше не нужно беспокоиться о твоей безопасности. Младший брат, твоя сила уже превзошла мою, хотя я и твой старший брат». Бай Лихун вздохнул. Однако, несмотря на то, что Бай Лихун вздыхал, на самом деле он был счастлив за Дуань Лин Тяня, потому что это означало, что теперь он сможет лучше себя защитить. «Независимо от того, насколько сильным я стану, ты всегда будешь моим старшим братом», — серьезно сказал Дуань Лин Тянь. Услышав слова Дуань Лин Тяня, Бай Лихун кивнул. На его лице можно было заметить выражение радости. «Младший брат». Однако затем Бай Лихун, казалось, подумал о чем-то и улыбка на его лице сразу же исчезла. В том, чтобы раскрыть свою силу, мне нет ничего плохого, однако не раскрывай ее другим людям. В противном случае, боюсь, это создаст кучу проблем. Хорошо, Дуань Лин Тянь кивнул. Он не был глупым, и естественно понимал, что имел в виду Бай Ли Хун. Если верховный старейшина Цань Кун узнает о его нынешней силе, то он, вероятно, немедленно осудит его, потому что его нынешней силы было более чем достаточно, чтобы убить Чжао Фэна. Более того, эти новости очевидно были раскрыты Лю Хуанем. Он должен понимать, что это не особо повлияет на тебя, но все же он сделал это. Он, должно быть, что-то замышляет, добавил Бай Ли Хун. Его планы не так сложно и угадать. Он, должно быть, беспокоится о том, что я не покидаю особняк, и боится, что я культивирую и стану сильнее его. Если это произойдет, то ситуация между нами полностью изменится, с уверенностью сказал Дуань Лин Тянь. Ты, скорее всего, прав. Бай Ли Хун кивнул и усмехнулся. К сожалению, он никогда бы не подумал, что твоя нынешняя сила уже намного превосходит его. Раз ты смог убить даже Чжао Фэна, убить его будет все равно, что отобрать конфетку у ребенка. Ну, раз он так этого хочет, то я поиграю с ним, равнодушно сказал Дуань Лин Тянь, после чего его глаза холодно блеснули. Он не боялся Лю Хуаня еще во время своего прошлого путешествия из секты лунного опустошения. В то время он еще не унаследовал сердечный меч правителя, и все еще не мог использовать яшмовый небесный меч. На этот раз старший брат определенно не испортит твои планы, несколько неловко сказал Бай Ли Хун. Однако, младший брат, я предлагаю тебе немного подождать. Помимо Лю Хуаня, я боюсь, что теперь за тобой следит еще одна пара глаз, серьезным тоном сказал Бай Ли Хун. Старший брат, ты имеешь в виду Цань Куна? Дуань Лин Тянь приподнял брови. Да, Бай Ли Хун кивнул. У меня такое ощущение, что отношения между Цань Кунем и Чжао Фэном определенно не так просты. На самом деле они даже глубже, чем отношения между учителем и учеником. Основываясь на реакции Цань Куна, он не оставит это просто так. Я боюсь, что он следит за каждым твоим движением. Хорошо, Дуань Лин Тянь кивнул и начал формулировать новый план. Раз так, тогда я подожду, пока не прорвусь на пик стадии зачаточного святого, сказал Дуань Лин Тянь. В последующие дни Дуань Лин Тянь продолжил свою прежнюю рутину. Он молча культивировал на третьем уровне изысканной пагоды семи сокровищ. А тем временем слова главы секты Цзян Вэя быстро распространились по секте. Старейшина Бай Ли уже принес клятву, что он не имеет никакого отношения к смерти старейшины Чжао Фэна. Если кто-то еще посмеет опорочить имя старейшины Бай Ли, они будут сурово наказаны. Это были точные слова Цзян Вэя. После того, как эти слова распространились по секте, все снова начали шуметь. Значит, те удары грома были клятвой старейшины Бай Ли. Поскольку он принес клятву, то старейшина Бай Ли наверняка не имеет к этому никакого отношения. Я не ожидал, что глава секты попросит старейшину Бай Ли принести клятву из-за старейшины Чжао Фэна. Неужели он не боится, что старейшина Бай Ли будет разочарован отсутствием доверия? Старейшина Бай Ли, единственный трехзвездный начертатель секты лунного опустошения. Если мы оскорбим его, то он может просто покинуть секту. Восемь других великих сект и даже черный рынок горной тени давно мечтают об этом. В этом вопросе глава секты зашел слишком далеко. Подобные замечания циркулировали во всей секте, и большинство людей были на стороне Бай Ли Хуна. В то же самое время другие высшие старейшины, которые находились в запретной зоне секты лунного опустошения, также узнали об этом инциденте и немедленно отправились к Цзян Вэю. Глава секты, на этот раз ты зашел слишком далеко. Если старейшина Бай Ли покинет секту лунного опустошения, то ты станешь грешником секты лунного опустошения. ХМПФ, это всего лишь Чжао Фэн. Даже если он был убит старейшиной Бай Ли, ну и что? По сравнению со старейшиной Бай Ли, он бесполезен для секты. Верховные старейшины сразу же начали упрекать Цзян Вэя. Цзян Вэй чувствовал себя обиженным и мгновенно посмотрел на Цань Куна, чье лицо потемнело. «Младший дядя Цань, ты ведь не позволишь мне взять всю вину на себя, верно?» Несмотря на то, что он не хотел сюда идти, Цань Куна притащили другие верховные старейшины. Естественно, он пришел не для того, чтобы критиковать Цзян Вэя, а для того, чтобы помешать другим верховным старейшинам делать это. И, конечно, услышав слова Цзян Вэя, другие верховные старейшины перевели свои взгляды на Цань Куна. «Младший брат Цань, в чем дело?» «Младший брат Цань, неужели это ты попросил старейшину Бай Ли принести клятву?» «Старший брат Цань, я знаю, что Чжао Фэн чуть не стал твоим учеником, но в конце концов он ведь им не стал. Почему ты так заботишься о его жизни или смерти? Он не стоит того, чтобы оскорблять старейшину Байли. Все остальные верховные старейшины были либо старшими братьями Цанькуна, либо младшими. Поэтому, говоря с Цанькунем, они не были так же вежливы, как с Цзянвэем. А что если он мой сын? Сталкиваясь с критикой со стороны его старших и младших братьев, выражение лица Цанькуна стало ужасно мрачным. В конце концов он раскрыл отношения между собой Чжаофэнем. После этих слов весь зал затих. Было очевидно, что до этого верховные старейшины не знали об отношениях между Цанькунем и Чжаофэнем, и поэтому они были ошеломлены. Если все так, то они не могли винить Цанькуна. В конце концов они, вероятно, сделали бы то же самое, если бы были на его месте. Увидев все это, Цзянвэй облегченно выдохнул. Ему было все равно, что говорят его подчиненные. Однако он сильно заботился о том, что о нем думают старшие, потому что они были столпами секты лунного опустошения. По мнению Цзянвзя, текущий исход был идеальным завершением. Однако он не знал, что для некоторых людей этот инцидент лишь начинался. Это был еще далеко не конец. Во внутреннем дворе секты лунного опустошения. Неужели Дуань Линтянь настолько терпелив? Выражение лица Лю Хуаня было крайне недовольным. Изначально он думал, что Дуань Линтянь будет потрясен последними событиями, однако его самообладание полностью превзошло его ожидания. Неужели все его усилия были напрасными? Он не мог смириться с этим. Он действительно не мог. Однако что он мог поделать? Ждать. Я могу лишь ждать. Я не верю, что он всю жизнь будет прятаться в особняке Байлихуна. Сквозь стиснутые зубы сказал Лю Хуань. Тем временем в районе неподалеку от центральной зоны секты лунного опустошения, возможно опечатка, из внутреннего двора на горе, покрытой туманом, вылетела фигура. Эта фигура быстро исчезла в облаках и вскоре достигла глубины горы. «Учитель, ты наконец-то вернулась», увидев перед собой красивую женщину, радостно сказала Хань Сюзэнай. «Сюинай, я уже попросила своего друга предсказать безопасность упомянутой тобой сестры КР. Пока что она в безопасности, однако в ближайшем будущем она столкнется с кризисом, который даже может убить ее. Сможет она преодолеть его или нет, будет зависеть от ее удачи», сказала красивая женщина. Услышав о том, что КР была в целости и сохранности, Хань Сюинай улыбнулась. Однако, услышав последующие слова красивой женщины, выражение ее лица резко изменилось. «Кризис, который может убить ее, учитель, старший пророк, он правда так сказал?» Друг, о котором говорила ее учитель, был знаменитым старым пророком Святой Земли Боевого Дао, и она не смела сомневаться в его словах. Глава 1552. Секта Семи Абсолютов. Старый пророк был легендарной личностью Святой Земли Боевого Дао. Даже отец Хань Сюсунай, глава особняка Хань, никогда его раньше не видел. Однако когда Хань Сюинай была маленькой, она однажды последовала за своим учителем и встречала этого старого пророка. В то время старый пророк предсказал, что несколько лет спустя она последует за Цинну на далекий смертный континент, облачный континент. Там ее будет ждать возможность. Несмотря на то, что она до сих пор понятия не имела, что старый пророк имел в виду под возможностью, но поездка на облачный континент была самым счастливым днем в ее жизни. Там она познакомилась с братом Линтянем, сестрой КР, сестрой Лифей, а также с маленьким золотым, маленьким черным и маленьким белым. С ними она была абсолютно свободна. Они отличались от людей из особняка Хань, которые относились к ней только как к своей маленькой принцессе. «Учитель, есть ли способ разрешить надвигающийся кризис сестры КР?» Голос Хань Сюинай слегка дрожал. Она не хотела, чтобы на ее хорошую сестру обрушилось несчастье, и не хотела, чтобы ее брат Лин Тянь расстраивался. Если с сестрой КР действительно что-то случится, то как брат Лин Тянь сможет принять это? Старик сказал, что ей придется положиться лишь на себя. Красивая женщина вздохнула. «Не может быть. Мне нужно вернуться на остров полумесяца. Я хочу найти сестру КР». Сказав это, Хань Сюинай развернулась и приготовилась уходить. Она больше не на острове полумесяца и не на облачном континенте. Однако следующие слова красивой женщины поразили Хань Сюсунай. Затем она обернулась и посмотрела на красивую женщину. «Учитель, тогда где сейчас сестра КР? Я не знаю, где именно». Красивая женщина покачала головой. «Однако на этот раз я вернулась, чтобы сказать тебе, что мне придется уйти». «Учитель, ты уходишь?» Однако еще до того, как красивая женщина закончила свое предложение, выражение лица Хань Сюинай резко изменилось. В ее голове эта красивая женщина ничем не отличалась от ее матери. поэтому, естественно, она не хотела расставаться с ней. «Да», — красивая женщина кивнула, — «на этот раз мне нужно уйти, чтобы сделать что-то очень важное. Что касается тебя, твоей сестры Фейер и тех трех малышей, ты можешь вернуться на облачный континент и осмотреться. Согласно предсказанию старика, твой брат Лин Тянь должен был вернуться на облачный континент. Возможно, там ты сможешь подтвердить его местонахождение». «Брат Лин Тянь», услышав эти слова, глаза Хань Сюйнай загорелись. «Что касается клана драконов», сказав это, красивая женщина подняла руку и вытащила изысканный маленький меч. «Если ты снова встретишь члена клана драконов, введи в этот меч немного истинной энергии. После этого тебе не нужно будет ни о чем беспокоиться». Передав маленький меч Сюйнай, красивая женщина бесследно исчезла. «Учитель». Хань Сюйнай крепко сжала маленький меч, и ее глаза наполнились слезами. На протяжении многих лет ее учитель постоянно оставалась в особняке Хань и сопровождала ее. Несмотря на то, что ее учитель уже давно говорила, что однажды ей придется уйти, она не думала, что этот день наступит так быстро. Однако, немного подумав, Хань Сюйнай поняла, что с силой ее учителя она могла пойти куда угодно. Другими словами, они однажды наверняка встретятся. «Сюйнай, с сегодняшнего дня ты можешь официально культивировать мою технику культивирования потомства красной пыли. Пора наследнику моего потомства красной пыли засеять ты». В ушах Хань Сюйнай внезапно раздался голос ее учителя. Покинув особняк Хань, красивая женщина направилась на север. «Секта поклонения огню, секта поклонения огню. Я не ожидала, что святая девушка секты поклонения огню, которая давно была потеряна, окажется рядом с ним. Надеюсь, что секта поклонения огню не зашла слишком далеко. В противном случае наша секта семи абсолютов не успокоится, даже несмотря на то, что нас мало и мы слабы. Теперь наконец-то появился наследник первого абсолюта из секты семи абсолютов. Возможно, все, как и сказал старый пророк, нашей секте семи абсолютов пришла пора засиять», — пробормотала красивая женщина. Давным-давно секта семи абсолютов была одной из знаменитых фракций высшего уровня на святой земле боевого Дао. Затем святая земля боевого Дао разделилась на две части, и секта семи абсолютов покинула мир и стала затворниками. Так, мир постепенно забыл о них. С момента основания секты семи абсолютов в секте никогда не было более 20 членов. Однако, несмотря на это, этой секте удалось оглушить всю святую землю боевого Дао на целую эпоху. Именно в ту эпоху существовал кто-то очень выдающийся. Этим человеком был никто иной, как святой меч Фэн Циньян. Один человек с одним мечом, неуязвим на всей святой земле боевого Дао. Секта, которая ошеломила всю святую землю на протяжении целой эры, а также эксперт, который сияла в течение целой эры. Очень мало кто мог соединить этих двоих, но еще меньше людей знали о том, что святой меча Фэн Циньян был наследником первого абсолюта из секты семи абсолютов, потомства туманного дождя. Всего в секте семи абсолютов было семь абсолютов. Туманный дождь был первым абсолютом, пророк был вторым абсолютом, а красная пыль – седьмым абсолютом. В дополнение к этим трем абсолютам, остальные четыре также были скрыты где-то на святой земле боевого Дао, выжидая подходящего время, чтобы проявить себя. «Я слышал от старого пророка, что наследник первого абсолюта этого поколения непристойно везучий, хотя он и не может предсказать его будущее. Возможно, мне повезет засвидетельствовать славу секты семи абсолютов». Думая об этом, глаза красивой женщины сверкали. После того, как Хань Сюйнай вернулась и уже приготовилась вернуться на остров полумесяца и облачный континент с Ли Фэй и тремя остальными, произошло нечто неожиданное, что заставило ее временно отменить свои планы. Ли Фэй скоро родит. Внутренний двор секты лунного опустошения. Особняк Бай Ли Хуна. Почему я начал испытывать нервозность? Похоже, что что-то должно произойти. Сидя на третьем уровне изысканной пагоды семи сокровищ, Дуань Лин Тянь слегка нахмурился. Первоначально он хотел прорваться на пик стадии зачаточного святого, однако он почему-то не мог сосредоточиться на культивировании из-за внезапной волны беспокойства. Он пытался заставить себя культивировать, однако его беспокойство все росло и росло. В конце концов, у него не было другого выбора, кроме как покинуть изысканную пагоду семи сокровищ и выйти из своей комнаты, чтобы подышать свежим воздухом. Дуань Лин Тянь не думал ни о чем, кроме того, чтобы перевести дыхание. Поэтому, покинув особняк Бай Ли Хуна, он также покинул поместье секты лунного опустошения. На самом деле он даже, казалось, не слышал приветствия других учеников секты лунного опустошения, как будто он потерял свою душу. Что случилось со старшим братом Дуань Лин Тянем? С ним, кажется, что-то не так. Посмотрите на него, его глаза выглядят потухшими. Что могло случиться, чтобы заставить его выглядеть так, будто он потерял свою душу? Ученики секты лунного опустошения, которые видели Дуэн Лин Тяня, также считали, что с ним что-то не так. Нынешний Дуэн Лин Тянь, казалось, потерял свою душу. «Дуэн Лин Тянь, ты наконец-то вышел!» Подтвердив, что Бай Ли Хуня не было рядом, Лю Хуань, который все это время ждал за пределами секты лунного опустошения, тихо последовал за Дуэн Лин Тянем. Однако вскоре Лю Хуань также обнаружил необычное настроение Дуэн Лин Тяня. Он что, обнаружил меня? Однако не обнаружил никаких других отклонений в поведении Дуэн Лин Тянь, он выдохнул. Несмотря на то, что Дуэн Лин Тянь просто гулял, спустя полдня он уже был далеко от секты. Увидев, что Дуэн Лин Тянь вошел в густой лес, Лю Хуань больше не мог терпеть и приготовился к атаке.